Чукотка, 58 градусов ниже нуля. КамАЗ битком забит водкой, едет в якутский поселок Черноморец. У них там свадьба, гуляют люди. Ну и человек везет им на машине, поет песню веселого тракториста. Руль бросил, естественно, тундра, милиция. Нет, катит здесь спокойно. Едет, все нормально, вдруг машина заглохла. Ну, он подумал, что это случилось не с ним, потому что, ну представь ситуацию, все, он выходит, заглохла машина, действительно, солярка замерзла. Он постучал ногой, не завелась машина. Он походил, покружился. Что делать, мама дорогая? И достал вот этот вот ручной этот, ну, как его, старпер. И... Ты смотри, не знаю. Вдруг откуда не возьми Чукча. Добрый вечер. Говорит, ну я бы не сказал, что добрый. А Чукча поможет. Два слова скажет, и машина поехала. Бартер, ты мне две бутылки водки, я тебе два слова. Машина поедет. Ну, давай, делаем. Давай. Слышишь, я тебе за две бутылки водки сейчас в стратосферу слетаю. Слетаешь, но машина не заведется, понял? А Чукча поможет. Два слова, бартер, бизнес. Делаем, да? Иди отсюда, я сказал. Ну, мужик крутит, у него эта штука замерзла, как Буратино уже. Он крутит, уже замедляется темп. Он понимает, что надо что-то делать, он жизнь здесь. Спасибо. Чукча, он пошел, достает ему две бутылки водки, такими руками замерзшим ему дает. Говорит, два слова. Тут водку в капюшон спрятал. Трактор надо.